Клара. Стала припоминать. Ты так здорово писала манеру речи профессора Гильберта. Знаешь ли, как странно? Он видится мне явственно, только не на улицах Геттингена, а в очереди у киоска на привокзальной площади Панурина. Вообрази, к стеклу киоска, изнутри хлебным мякишем, прикреплены два взаимоисключающих объявления «Пива нет» и «Требуйте долива после отстоя пены». А очередь стоит, терпит и верит. Зинка сказала, что вроде должны завести. И вот на площади появляется грузовичок с одной единственной бочкой Жигулевского. Добирался он по разбитой дороге из расположенного неподалеку города, а потому заляпан грязью. Из кабины вылезает водитель, который почему-то умудряется быть еще грязнее своего грузовичка. Он молча протягивает киоскерше Зине смятую накладную, и ему, будто бы по знаменитому праву первой брачной ночи, предлагается первая кружка. А вторая, вне очереди, из уважения к профессорскому званию и уверенному громкому голосу, положена Гильберту. Но пророк Давид, сын судьи, неутомимый проповедник строго логического подхода, вдруг требует долива после отстоя. И это уж слишком. Присутствующие ропщут. Однако профессор громогласно повторяет слова, высказанные им при исследовании проблем оснований геометрии. Справедливость аксиом и теорем ничуть не поколеблется, если мы заменим привычные, но условные термины «точка», «прямая», «плоскость» другими привычными и столь же условными «стул», «стол», «пивная кружка». Это введение пивной кружки во храм чистейшей из наук производит на народ магическое впечатление. И Зинка доливает, заметно трепеща душою, телом. Боже правый, Господь Вседержитель, прости мне эту в бреду рожденную фантасмагорию. За что бы Гильберту подобное испытание? Ведь на его долю и так выпало многое. Но вот твоя, Катариночка, просьба отрешиться от примет пануринского бытия неисполнима. Постараюсь объяснить, почему. Когда-то проштрафившихся отправляли вон из столиц, в глушь, в Саратов. Панурина — это как раз глушь по дороге на Саратов. И не знаю, по какой прихоти судьбы, здесь оказались три ни в чем не провинившихся уникальных инструмента. Созданная великим мастером, но не пожалованная его клеймом «Виолина» с дивным звучанием, у отшельника со странным именем «Чекист Никитич». Очень древний «Тамбуро Гранде», у хромоногого существа с именем, опять же странным, военпред Костик, и я, у ясноглазой Вари. Тамбуро умудряется издали со мной посплетничать и однажды сообщил, что надменная Виолина, презиравшая всех своих прежних исполнителей, нынешнего Никитича, любит с болезненной страстностью дурнушки, хотя сама прекрасна, совершенно. Про себя же немного астматический Гранде поведал, что своим исполнителем восхищается. Уж не знаю за что, не успела спросить. По-моему, над военпредом Костиком можно лишь беззлобно посмеиваться. Он спросил, а как я отношусь к ясноглазой Варе? Ответила ему кратко, жалею. Тебе скажу подробнее, жалею со слезливостью немецкой барышни и с ворчливостью русской старушки. И уже не могу иначе. Помнится мне, когда инфляция в Германии стала чудовищной, и власти, дабы избавить в денежных расчетах от астрономических чисел, ввели новую деноминированную марку, профессор Гильберт грустно пошутил. Увы, никакая проблема не решается простым переобозначением переменных. Он ошибался, кое-какие решаются. Вот я, к примеру, переобозначила прошедшие 60 лет, переименовала их в свободные и насыщенные. И, ты знаешь, помогло. Не подарила счастье, но заставила научиться радоваться всяким пустякам, вроде неожиданно ясного утра и непривычно безветренного вечера. Катарина, сестра моя, обращаюсь к тебе так торжественно, чтобы сказать самое, быть может, главное. Я с ужасом воспринимаю твою безропотную покорность. Нет, не судьбе, а участи. Клара, то, что Юрген оставил меня у себя, а тебя на память ясноглазой Варе, это моя судьба и твоя участь. Удел слабых — быть покорными участи, удел сильных — жить по судьбе. Говорю тебе, ты создана сильной, а понурена всего только участь твоя, но не судьба. Вспомни магазин на Хансенштрассе. Вспомни полку и футляр, съевшийся в его кожу пылью. В нем мы пролежали 25 лет. Скольких покупателей Герр Готлиб уговаривал приобрести нас двоих, по цене немногим большей, нежели они готовы были заплатить за удручающее заурядное «Мундхармоникас». Но куда там? Они, филистеры, и слышать об этом не хотели, отмахиваясь своими пухлыми ручонками, сильно, впрочем, исхудавшими потом за те годы, что вытягивались в восторженном, якобы римском приветствии. Однако отказывались от нас не потому, что жалели потратить лишний десяток марок. Нет, им было страшно прикоснуться к чуду. За 25 лет, вспомни же, Клара, ассортимент магазина весь, включая рояли и пианино, сменился несколько раз, а мы все лежали, прижавшись друг к другу, в тесном футляре. И право же, даже богатство скифских курганов имели больше шансов быть согретыми лучами солнца. Но ты шептала мне: «Ничего, сестричка, надо ждать, и дождемся». И в январе 39-го профессор Гильберт, войдя в салон магазина, вопросил громогласно: «У вас, Герр Готлиб, есть что-либо оригинальное по части губных гармошек?» «Оригинальное?» — не поверил своим ушам сильно постаревший хозяин. «Неужто вы сказали оригинальное, высокочтимый герр профессор?» «Конечно же, есть. Вот то, что вас порадует. Гармошки-близняшки с маленьким, совсем маленьким секретом. Они, так завещано мастером, продаются только в комплекте, однако фактически по цене одной. Гильберт, мигом разобравшийся в расположении твоих плат с мембранами, был секрету несказанно рад. Отлично, как раз для моего последнего, во всех смыслах этого слова, ученика. Весьма способного, должен вам засвидетельствовать». «Ха! Засвидетельствовать — это любимое словечко моего покойного отца, судьи. Я все еще часто воспроизвожу его манеры, должно быть, скоро встретимся. Да так вот, весьма способного юнца. Однако, как же я становлюсь болтлив? До сих пор не произнес самое для вас, почтенный Готлиб, желанное? Беру. Разумеется, беру. Те 25 лет ты не покорялась без радостной участи, Клархен. Так что же теперь тебя согнуло? Почему, жалея ясноглазую Варю, ты стала жалеть и себя самое?» «Слезливость немецкой барышни, ворчливость русской старушки. Но немецкая барышня взрослеет, становясь полной сил фрау, воспринимающей жизнь как божий дар. А русская старушка — это в прошлом полная сил женщина, которая относилась к своей жизни как к навьюченной на нее тяжкой ноше. Не верю, что ты изменила заложенные в тебя сути немецкой фрау и обрела суть русской женщины. Клара, в твоем пассаже о русских женщинах мне послышалось некое пренебрежение к ним. Это несправедливо, поверь. Да, минуты счастья у них редки, зато как они опьяняются ими, какими становятся невесомыми. И хватит спорить о метаморфозах моего мироощущения. Давай лучше будем рассказывать друг дружке, что происходило и происходит с Юргеном Берне и Варей Степановой. Ведь их жизнь — это и наша жизнь. Знаешь, ведь она до сих пор вспоминает прикосновение его губ и покалывание рыжей пегой щетины. Появилось много фильмов, в которых мелькают документальные кадры о том, как вернувшиеся победителями заросшие русские солдаты целуют своих детишек. Варя, видя их, плачет от того, что отец не вернулся, а к ее лицу прижималась лишь щетина побежденного. в начале февраля 1943 года Давид Гильберт понял, что умирает. Понял так завершенно, словно сумел построить ту систему аксиом, на основе которой можно дать строгое определение, что есть жизнь и что есть смерть. Только вот впервые за время упоенного служения математики, законченное не просилось на бумагу. Настолько оно разрушало все то, что пророк Давид считал воплощением высшего замысла. Быть согласным с Эйнштейном в том, что Бог не играет в кости, а теперь обнаружить действенность безжалостной аксиомы. Только ничто достоверно, любое нечто случайно. Нет-нет, и по-прусски упрямый Гильберт не согласился уйти с этим из мира, бросив последний взгляд на столь явные руины. Траур по погибшей в Сталинграде армии Паулюса, именно по героически погибшей, ибо пленение, изрядной ее части во главе с командующим и всем его штабом, пропаганда утаила, протекал в звуковом обрамлении ноющий или громыхающий из радиоприемников музыки Вагнера. Ее невыразительность и в обычные-то времена утомляла Юргена, влюбленного в Бетховена, Шуберта и Брамса, а уж в дни скорби она вообще стала казаться неодушевленной и механистической, словно оплакивала не гибель людей и даже богов, а всего лишь утрату в снегах России несметного количества танков. Гильберт, похоже, испытывал то же самое, однако приемник упрямо не выключал. Эта музыка и пафосные речи странным образом превращались в нечто такое, что отделяло его, единственного в опустевшем зале, от бессмысленного действа на огромной сцене. «Готов аплодировать», — думал он, — «но не выходящим на поклоны актерам, а опускающемуся занавесу. Жаль только, что он отделяет от меня и Юргена тоже. А еще более жаль, что я рассчитывал на его гениальность, а ее, увы, нет. Мальчик всегда будет ниже Джона фон Неймана или Норберта Винера, однако привязан он ко мне сильнее, и я к нему». Странные все же у Вагнера оперы. Певцы трудятся, оркестранты трудятся, а впечатление такое, будто на огромном листе бумаги группа неспособных к математике учеников старательно примножает в столбик два непомерно огромных числа. «Хочу повиниться, мой мальчик», — сказал он Юргену, «за то, что, не спросив согласия ни у тебя, ни у твоего отца, вовлек в неоднозначный эксперимент». «Какой эксперимент, герр профессор?» В начале 30-х в Геттингене побывал модный писатель Томас Манн. Я, честно говоря, не очень-то жалую всю эту публику. Как-то раз по поводу одного своего ученика, вдруг сделавшегося поэтом, высказался весьма пренебрежительно. Что ж, у него, видимо, маловато фантазии, чтобы заниматься математикой, но вполне достаточно, чтобы писать стихи. Но этот Манн оказался интересным собеседником. Мы хорошо нагрузились пивом и славно потолковали. Он мне, в частности, сказал, что непременно использует в каком-нибудь романе недавно появившуюся у него идею о наиболее активном, горделивом и действенном пути познания, который он назвал предвосхищением знания, рвущимся вперед поверх зияющих пустот незнания. И был уверен, что юношество предпочтет именно этот способ усвоения, а пустоты со временем будут заполняться сами собой. Смотрите лекцию Венделя Кречмара «Бетховен и фуга», в 8 главе романа Томаса Манна «Доктор Фауст». «Как вы думаете, — спросил он, — возможно ли подобным образом преподавать математику?» «Нет, — ответил я тогда, — математика — дама строгих правил и требует, чтобы ею овладевали уважительно, постепенно, без перепархиваний. Но когда... По просьбе твоего отца я побеседовал с тобою, совсем еще мальчишкой, и ты продемонстрировал явные математические способности, то подумал, черт возьми, почему бы не попробовать? Во всех деталях помню эту нашу беседу-экзамен, — улыбнулся Юрген, с некоторой долей высокомерия по отношению к себе тому, вгрызающемуся в хитрые задачки, которые одну за другой подкидывал Гильберт. А тот словно бы ожидал минуты, когда несмышленыш в коротких скаутских бриджах и высоких гольфах скажет, наконец, беспомощно: «Что, герр профессор, это слишком сложно для меня». Однако несмышленыш, оголенные коленки которого в тот теплый весенний день замерзли до посинения, все не капитулировал, и на исходе четвертого часа с видимым удовольствием капитулировал пророк Давид. «Ладно», — возгласил он столь громогласно, что в аудиторию влетел трепетавший все это время в коридоре отец Юргена. «Паренек ты не безмозглый и упорный. С такими есть смысл возиться. Давай-ка назначим следующую встречу». «И я помню», — нехотя, словно из последней любезности, усмехнулся Гильберт. И Юрген с ужасом понял, что учитель уже почти не здесь. «Но скажи мне, теперь, когда ты на первом курсе университета изучаешь математику в классической последовательности разделов, не кажутся ли тебе вредными мои порхания с вершины на вершину?» «Ничуть», — горячо возразил Юрген. «Что вы, напротив, слова, фазовое пространство, группа симметрий, сходимость по мере, сходимость почти всюду, так увлекали, что даже сейчас сгораю от нетерпения познать их смысл досконально. А что вы скажете, если я, сдав летний цикл экзаменов, перейду на ускоренное обучение?» «Скажу, что не успеешь, к сожалению. После Сталинградской катастрофы наши безумные власти наверняка отправят воевать всех, кто еще в силах ходить. Они ведь так любят вопить «ва-банк», не подозревая, что теория вероятности не на стороне запойных игроков. Разгром и позор Германии неизбежны, но я мечтаю сохранить для немецкой математики хоть один шанс — тебя. Избежать призыва ты не сможешь, но, умоляю, сдайся в плен при первой же возможности. Ты обязан уцелеть, обязан стать всемирно известным математиком и, работая в немецком университете, собрать вокруг себя талантливую молодежь. Кто знает, вдруг среди твоих учеников окажется будущий Давид Гильберт или Герман Минковский или Феликс Клейн, но для этого ты должен работать в Германии, как бы тебя ни переманивали в другие страны. И самое главное, твое имя должно стать нарицательным в будущей немецкой математике, а значит, твои будущие достижения должны быть выдающимися. Я хочу наметить контуры решения тобою, именно тобою, ты понял меня, трех задач огромной сложности. Они из той области математики, которая стала бурно развиваться лет 15 назад. Уверен, что мои идеи с теорией интегральных уравнений войдут в нее важной составной частью. Понятие Гильбертова пространства и теория линейных операторов в них органически вошли в ту до сей поры развивающуюся и исключительно важную для приложений область математики, которая называется функциональным анализом. Вот эти три задачи, и вот как к ним можно подступиться. Запоминай все дословно, как запоминал раньше, не понимая того, что я тебе рассказывал. Сегодня последняя лекция, она о твоих будущих грандиозных результатах. Через 11 дней Гильберт умер. Юрген Берне был одним из 10 человек, кто шли за гробом последнего математического титана Европы. 10. Ретиво обслуживающие тысячелетний рейх журналисты уход гения не заметили. Германия не опечалилась, ей было не до того. Она сражалась почти со всей Европой, плохо уже понимая, за что сражается и зачем. Знакомо, как же нам, ныне живущим, это знакомо.